Глава 17. Каждую ночь раздавался болезненный вой Сузаньоса и тихие шаги Этеты, спешащие ему на помощь. Кидан слушала их негромкие разговоры, долетавшие к ней в комнату из гостиной. От того, как они свободно и посмеиваясь общались, Кидан непроизвольно хмурилась. Этета по-матерински ругала его, просила не загонять себя, велела быть добрее Кидан, и Сузаньос замолкал, словно прислушиваясь. Кидан не понимала их связи. Ее преследовало неприятное чувство, что Сузаньос приближается к тому, чтобы изменить основной закон, следовательно, к тому, чтобы завладеть домом и получить очередное преимущество. Не сегодня. Как не задыхалась бы Кидан, вспоминая Джун, как судорожно не сжималось бы ее горло, она не уйдет, не узнав закон. Удостоверившись, что Этета ушла по домашним делам, Кидан выбралась в коридор. Кидан не хотела, чтобы ее спасали. Пальцы чертили на бедрах квадраты, но она заставляла себя идти дальше. Декан Феррис говорила, что это будет легко. Кости Кидан задрожали, ударяясь друг о друга, когда появилось окровавленное лицо Джун. Рука, прорвавшаяся к ней в грудь, тянула, стискивала, выдирала мышцы. «Почему ты до сих пор меня не нашла?» Кидан обернулась, услышав сестру в пульсирующем мраке. «Найду!» «Почему ты меня убила?» Этот голос принадлежал не Джун. Он был другим, старше, и хлыстом хлестал чувствительную кожу на спине у Кидан. «Ты дала мне сгореть в том доме. Как же я не догадалась, что ты всегда была такой, как они!» Кидан окутал запах горелой плоти. Она захлебнулась воздухом, горло выворачивали рвотные позывы. Тошнота не проходила, а открытая дверь в ее комнату манила безопасностью. Стоит только переступить порог, и вены больше не будут проступать из-под кожи. Нет. Кидан зажмурилась, заставляя себя стоять на месте. «Покажи мне закон дома! Покажи мне закон дома!» Снова и снова Кидан мысленно выкрикивала эту фразу, ломая себя. Мрак застлал ей глаза. Пульс ускорился. Ну вот, сейчас она умрет. Из кончиков пальцев взвелось синее пламя. Вызывая мучительную боль, стали отслаиваться чувствительные подушечки. Кидан открыла рот, чтобы закричать, но его залепил черный дым. Треща и опаляя ей плоть, пламя молниеносно охватило предплечье и со слепительной вспышкой вонзилось ей в грудь. Кидан умоляла огонь остановиться, но он мог спалить еще столько ее кожи. Смерть будет медленная, мучительная. Кидан с ней смирилась. Она позволила себе гореть, гореть и гореть. Несколько часов Кидан то теряла сознание, то снова приходила в себя. Потом, когда от нее осталось лишь слабеющее дыхание, она прошептала: «Я наследница дома Адана. Пожалуйста, покажи мне закон дома. Пожалуйста». Плоть свою Кидан больше не чувствовала, только не ослабевающий жар. Вот поднялась ее рука без кожи, с костями, обугленными, как белое дерево. Кидан охватил ужас. Все это было слишком. Ей нужно спастись, выжить. Золотая нить ожила и закрутилась, превращаясь в буквы. Кидан всхлипнула от облегчения и заставила свои слабые колени держаться, не рассыпаясь. Заставила себя читать. Ей следовало узнать, какой закон установили родители перед смертью. Зубы впились в губу. Так сильно она их стиснула. На стене появились слова, отпечатывающиеся в ее сознании. «Если Сузаньос Сагат поставит под удар дом Аданы, дом, в свою очередь, украдет у него что-то равной ценности». На отчаянной скорости Кидан рванула к себе в комнату, охнув, упала за порогом и тотчас потеряла сознание. Губы ей тронула гаснущая улыбка. Она справилась. Кидан очнулась на полу с головной болью, зато она узнала закон. Волна облегчения прокатилась по всему ее телу до пальцев ног, и она вознесла благодарность своим родителям. Раз они установили этот закон, значит, явно были на ее стороне, а Сузаньос в невыгодном положении. Он не мог вредить дому Аданы. Он не мог вредить ни ей, ни Джун. Но Сузаньос похитил Джун. Он нарушил закон и, наверное, был за это наказан. Кидан следовало выяснить, как именно действует закон. Под ложечкой сосало, когда со дна ящика туалетного столика Кидан вытащила кассету с признанием своей жертвы. Признание она скопировала на телефон, запаролила и обдумала план нападения. Узнав закон дома, Кидан получила лучший из возможных козырей. Сегодня она открыто поговорит с Узеньосом Сагадом. Кидан нужно было вырвать у него признание, не слишком себя выдав. Ее сердце громко стучало, когда она спускалась по лестнице с записью в руках. Сузаньос был в гостиной, которая также служила кабинетом. Сидел на диване и читал свою любимую книгу. Кидан крепче сжала телефон. «Если скажешь, что сделал с моей сестрой, я исчезну из Уксли. Ты сможешь получить все. Дом, деньги, все». Дранаек уставился на нее скучным взглядом. Отчаяние Кидан было опасным и стало в 10 раз опаснее, когда девушка увидела, что оно на него не действует. «Бессознательно тебя было слушать интереснее». Он ее слышал. «Скажи, что ты с ней сделал!» — сквозь зубы процедила Кидан. «Обвинять меня в таком преступлении? Пожалуй, мне нужно подать жалобу в суд. Всем известно, как акторы любят перекладывать на нас ответственность за свои злонамеренные действия». Дранаек наклонил голову. «Может, это ты что-то сделала с Джун? Я слышу, как ты без конца извиняешься в коридоре». Такие слова мгновенно огорошили Кидан. Дранаек удобнее устроился на диване с вполне довольным видом. Он никогда не станет воспринимать Кидан всерьез, потому что считает, что она совершенно для него не опасна. «Я отдам это декану!» Дранаек вздохнул. Его черные брови поднялись. Кидан подошла к нему, накрыла большим пальцем кнопку воспроизведения и нажала. Запись начала проигрываться, и в горле у Кидан запершила от дыма, висевшего в воздухе в тот день. «Где Джун?» Голос принадлежал Кидан, но звучал резко, как у сумасшедшей, пытающейся рассуждать здраво. Кидан стояла на коленях перед связанной женщиной с заткнутым кляпом ртом. Сузаньос приблизился, заинтересовавшись содержанием безумного допроса. Кидан внимательно на него смотрела. Ему тревожно или неловко? В телефоне играла музыка. Кидан вспомнила, что выбрала тяжелые басы, которые наверняка заглушили бы звуки, вырывающиеся из заклеенного рта. Она упивалась страхом, исказившим черты жертвы. Кидан прижала кончик непотушенной сигары к ее плоти и чуть не задохнулась от запаха табака и плавящейся кожи. «Я видела, как ее забрал вампир. Вампиры могли нас найти, только если ты раскрыла наше местоположение. Ты говорила им, где мы?» Яд тех слов источало животное, желавшее одного — правды. Кидан обожгла жертву еще трижды, наблюдая, как чернеет и облезает кожа, прежде чем та сломалась. Волосы мамы Анаэт прилипли к ее широкому потному лицу. От страха маленькие глазки стали огромными. Эта женщина когда-то кормила и одевала Кидан, защищала ее от этого мира. Она была единственной матерью, которую Кидан знала и любила. Эта любовь и чудовищный поступок, который Кидан совершила вопреки любви, лишали ее права на прощение. «Да, он хотел забрать вас обеих, тебя и Джун», — прохрипела мама Анаэт, когда Кидан ослабила кляп. «Кто он? Как его зовут?» «Я не знаю». Снова раздался крик. Кидан прижала потрескивающий кончик любимой сигары мамы Анаэт к ее затылку. Кидан заметила в глазах Сузаньоса крошечные искорки. Они погасли, как пламя на фитиле, зажатом двумя пальцами. Только Кидан знала, что это злость. Напрасно Дранаек замаскировал свою эмоцию. Он уже показал то, что искала Кидан. Девушка коснулась своего уха, напоминая, что нужно слушать дальше. «Как его зовут?» Кидан подобралась к правде и теперь, наконец, получит подтверждение. «Сагад!» — выпалила мама Анаэт. «Его зовут Сузаньос Сагад!» В глазах Дранаека бурлил мрак. «Значит, это твое доказательство». «Пожалуйста!» — взмолилась жертва. Запись ухватила затрудненное дыхание обеих. Одной от боли, другой от жажды мщения. В тот самый момент правда разбила идеальный мир Кидан. В тот самый момент девушка поняла, что назначенная защищать ее вступила в сговор с дьяволами, от которых они всю жизнь убегали. Он охватил каждую клеточку ее тела, тот гнев, Такой проникает в пучину ада и вздымается в вечном огне. Остальное Кидан помнила обрывками. Умоляющая мама Анаэт, зажженная спичка, никотин от сигар, обжигающий ей легкие. А затем дом загорелся. Кидан так радовалась справедливости, так старательно уничтожала одно зло, что не заметила, как другое проскользнуло ей в глаза и отпечаталось в них. Подоспевшие соседи вопили. Ужас застыл в их разверстых ртах и расширенных зрачках. Кидан тогда развернулась, готовая победить и это чудовище. Соседи стояли на улице. Огонь грел им кожу, дым заполнял им легкие, но... другого чудовища не было. Они смотрели на Кидан. На нее. На дьяволицу, которая их пугала. Часть Кидан погибла той ночью вместе с мамой Анаэт. Кидан остановила запись. «Зачем ты остановилась?» Его глаза сияли ярче звездной пыли. «Ты пыталась ее спасти?» Кидан захлопала глазами. «Какой странный вопрос. Большинство людей спрашивали, выжила ли она. Птичка, ты пыталась ее спасти или дала ей сгореть?» Грубо спросил он, вырастая перед ней. Кидан нервно сглотнула, и он проводил взглядом движение мышц ее шеи. От его близости у нее участился пульс. «Я не убийца. Это был несчастный случай». У Кидан задрожали губы. «Огонь вышел из-под контроля. Я пыталась помочь, но...» Кидан давно выучила эти слова, отрепетированные для прессы и детективов. Ком в горле выглядел очень правдоподобно. Сузаньё смотрел на нее, явно теряя интерес. «Какое разочарование». Кидан зыркнула на него, пряча свой бешеный пульс. Она не просто смотрела, как горит. Она наслаждалась каждым ее сдавленным криком и глазами, выпучившимися, когда мама Анаэт поняла, что дочь, которую она вырастила, не намерена ее спасать. Разумеется, Дранайка интересовали ее самые необдуманные поступки. В глубине души зашевелилось отвращение. Руки зачесались от желания спалить этот дом и их вместе с ним. «Хочу узнать, что ты сделал с Джун! Хочу узнать правду, иначе отнесу эту запись декану Фэрис сегодня же!» Пальцы Кидан сильнее стиснули телефон. В такой ситуации она не позволит Дранайку ни отшутиться, ни отмахнуться от себя. Он попался. Сузаньё сложил руки на груди и прислонился к краю стола. «Ну, это далеко от правды. Ты жаждешь крови. Добиваешься ты этого весьма похвальным для смертной образом. Даже скажи я правду, вряд ли ты успокоишься, пока я не буду мертвее мертвого. Йенраана». Йенраана. Очередное прозвище. Сузаньёс не принимал ее всерьез. Ей следовало сменить тактику. «Я знаю закон дома, который ты так сильно хочешь сменить», — выплюнула Кидан. Дранайк замер. Огоньки, танцевавшие в его глазах, погасли. Кидан улыбнулась. «Наконец-то. Если Сузаньёс Сагат поставит под удар дом Аданы, дом, в свою очередь, украдет у него что-то равной ценности». Пальцы Дранайка дернулись. Тело напряглось, как готовая порваться струна. «Хорошо». «В общем, у меня два варианта, почему ты хочешь изменить закон. Первый — ты хочешь поставить дом под удар без последствий. Второй — ты уже поставил дом под удар, и дом у тебя что-то украл». Сузаньё затаил дыхание, и у Кидан заблестели глаза. «Значит, второй вариант». Сузаньёс промолчал, придавая ей уверенности. «Ты забрал Джун или навредил моим родителям, и дом тебя наказывает». Кидан не сдержалась, и восторг прозвучал в ее голосе. «Это слишком хорошо». «Ты не представляешь, о чем говоришь», — процедил Сузаньёс сквозь зубы. Кидан приблизилась к лицу Дранайка настолько, что оказалась в дюйме от его подбородка и вытянула шею, чтобы заглянуть в его горящие глаза. «Неужели? По-моему, я подбираюсь к истине». Длинные пальцы Сузаньёса оплели горло Кидан и сжимали его, пока сердце громко не заколотилось, и она не замерла. «Ты ошибаешься». Сузаньёс был так близко, что Кидан могла пересчитать его густые ресницы. Пульс у нее участился. Свободной рукой он потянулся к телефону, зажатому в ладони Кидан. «Эту запись ты сделала давно. Полагаю, причина, почему она еще не попала к декану Фэрис, в том, что она изобличает себя больше, чем меня». Сузаньёс наклонил голову на бок, чуть ли не жалея ее. Кидан уставилась ему на грудь. Собственная участь меня не волнует. Зато тебя волнует правда. Тебя волнует то, что случилось с Джун, а если ты сядешь в тюрьму, придется бросить поиски. Кидан сдержала крик, когда его крупная ладонь сдавила ей костяшки пальцев, крепко прижав их к телефону. Вот как ты поступишь. Завтра ты отчислишься с курса дренактии, передашь дома данные мне и вернешься к своей жизни. Сузанью сдавил, пока телефон не выскользнул из руки Кидан и с грохотом не упал на пол. Девушка попыталась растоптать его, но вампир двигался с неестественной скоростью. Он оттолкнул ее в сторону, швырнув на застекленный шкафчик с бутылками спиртного и стаканами. «Может, пара лет в тюрьме сделает тебя гостеприимнее?» — хмыкнул Дранаек и нажал на среднюю кнопку. Ничего не произошло. Сузаньос нажал снова, но запись была стерта. Это сделала сама Кидан, едва остановив воспроизведение. Разумеется, Дранаек попытался бы использовать запись против нее. Уничтожить ее окончательно Кидан не могла, поскольку нуждалась в ней. Поэтому и сделала копию, прежде чем вызвать Сузаньоса на разговор. Пошатываясь, Кидан встала на ноги, встретила гневный взгляд Сузаньоса, ответила таким же и горько улыбнулась. «Ты прав. Я не уйду отсюда, не убедившись, что тебя убили за совершенные тобой злодеяния». Разъяренный Дранаек шагнул к ней, потом остановился, усмехаясь. «Ты ждешь, что я совершил что-то настолько невыразимое? Надеюсь, не разочаруешься». Когда он ушел, Кидан пригладила волосы, и комната закружилась у нее перед глазами. Она коснулась браслета из бабочек, в свое время принадлежавшего маме Анаэт. Ее голубая таблетка. Пульс замедлился. «Дыши». Комната перестала кружиться. Больно признавать, но таблетка была ее величайшей силой. Силой, потому что возможность выбрать, как и когда умереть, дает человеку то, что он теряет в момент рождения. Контроль. Неуязвимость и наказание удивительным образом принадлежали Кидан, прицепленные к этому браслету. И они ей понадобятся, чтобы отпустить грехи существу в комнате этажом выше или убить его, в зависимости от того, на что она решится первым. Ни мама Анаэт, ни родители не смогли ее защитить, и что с того? Кидан всегда находила способ выжить.